Глава 24. «Если что, я готов к бою», — собранно проговорил Гензо. «Этот круглый, кстати, тоже напрягся». Да, напряжение буквально висело в воздухе. Хранители замерли в углу, а мы с седым старцем стояли в метре и смотрели друг другу в глаза. Он знал много, слишком много, непозволительно много. Но при этом пока никому о своих знаниях не рассказал, о чем благодаря полету над территорией империи и многим подслушанным разговорам после я знал точно. Более того, если бы он хотел меня убить, то уже давно убил бы, ведь благодаря хранителю он знал, что я сижу в подвале и, ничего не подозревая, кормлю кошечек. Бери тепленьким, но он не сделал этого. То есть действительно хотел поговорить. При этом он не просил ничего, что было бы невыгодно мне или ослабило бы мои позиции. Наоборот, оба его запроса чрезвычайно полезны. Получить кристалл 140 уровня вместе с прокачанным хранителем — это просто подарок судьбы. Но даже он не сравнится с возможностью присоединить пермь малой кровью. Или даже без крови. Там уж все будет зависеть от ситуации на тот момент. «Думаю, нам нечего делить», — медленно произнес я. «Если вы мне не соврали, у нас одни цели, и пользуемся мы плюс-минус одними инструментами. Я имею в виду, предпочитаем мирное решение вопросов там, где это возможно. Я позабочусь о Чаиро, когда придет время, и буду очень рад присоединить Пермь к своей империи без жертв». «Вы не представляете, Дмитрий Николаевич, как я рад это слышать!» Старик слегка поклонился и протянул мне руку. «В свою очередь, я обещаю вывести вас отсюда и в нужный момент помочь». Я пожал сухую, но еще крепкую ладонь и обвел взглядом подвал. «Ну и какие наши дальнейшие действия?» «Да все очень просто», — Федор Михайлович улыбнулся. «Находим нужный туннель, садимся на мотоцикл и едем». «А куда едем?» «Да куда вам надо, туда и поедем. Хотите в Нижний Новгород, хотите в Липецк, хотите в Лос-Сантос». «Прямо по туннелю?» — поднял бровь я. «Ну а что по поверхности бродить? Там дороги неровные и непрямые, да и пробки бывают, а под землей промчим с ветерком». «Вы хотите сказать, что у вас подо всей империей сеть туннелей?» «Почему только под империей?» — лукаво прищурился собеседник. «За ее пределами тоже. Чем, вы думаете, я последние 100 лет занимался?» «А можно вопрос? Возможно, неприятный. Вы хотите спросить, не помогал ли я разрабатывать операцию против Нижегородской империи?» «Ага». «Напрямую нет», — вздохнул старик. «Но информацию властям Перми, конечно же, предоставлял. А также некоторыми моими туннелями разведчики пользовались для быстрого перемещения». «А сейчас они есть?» «Конечно, есть. Но их я вам показать не смогу. Я хотел бы топоры, по возможности, занимать нейтральную позицию. Минимизировать помощь им, ну и вам, если и помогу еще чем-то, то незначительно. Например, могу открыть несколько дублирующих туннелей на юге Нижегородской империи, которыми давно не пользуюсь». «Был бы очень признателен», — кивнул я. «Тогда договорились. А, еще одно». Федор Михайлович кинул взгляд на хранителя, будто это тот напомнил ему что-то. «Как насчет того, чтобы перед тем, как выдвинуться, заглянуть ко мне в гости? Это не обязательно, я не изменю своего решения, если вы откажетесь». «Вы имеете в виду ваше убежище под Старой Пермью?» «Именно. Думаю, вам будет очень интересно. К слову сказать, никого другого я туда не пускал». «Мне действительно было чрезвычайно интересно». Правда, в голове промелькнула мысль о ловушке, но я отбросил ее тем же логическим доводом. Если бы он хотел меня убить, уже убил бы, но я все равно, конечно, буду осторожен. «С удовольствием воспользуюсь вашим гостеприимством», — улыбнулся я. «Тогда вот». Старик залез в карман темно-коричневого плаща и достал оттуда конверт. «Здесь фотографии моего личного водителя Сергея, а также его документы. Если вы превратитесь в него, мы без проблем доедем до Старой Перми. Легко». Я взял протянутые фотографии и приступил к делу. А еще через 10 минут мы вышли из подвала и направились к припаркованной неподалеку машине. «Дом, милый дом!» Свят обвел взглядом зал дворца Мухаммеда и быстрым шагом направился к разложенному прямо на полу и заставленному разнообразными блюдами покрывалом. Все участвующие в позднем ужине или раннем завтраке поприветствовали вернувшегося из Савина помощника графа, и он радостно плюхнулся на одну из подушек. — Как все прошло? — спросил только что вылезший из бассейна Феникс. — Да как оно могло пройти? — пожал плечами рыжий, первым делом прикладываясь прямо к горлышку кувшина с пивом. — В дороге спал. Кстати, действительно классно Дима придумал. Это здорово помогает экономить время. Ну а в промежутке между сном следил за разгрузкой товара. Вы бы видели глаза Петра Андреевича, когда он понял, что я ему привез сервер. Они были даже больше, чем у Кати, когда она увидела очередную партию жемчужин. «Не успевает тратить?» — рассмеялся рыбак. «На самом деле, если и отстает в этом вопросе, то совсем немного», — хмыкнул Свят. «Мы туда возим-возим, но склады сильно полнее не становятся. Они закупают все подряд, даже то, что никому сейчас нахрен не нужно. Но, может, когда-нибудь в хозяйстве пригодится. И да, сразу скажу, Свету, Василису и других девчонок не видел». «А в целом как там дела?» — усаживаясь рядом, снова полюбопытствовал Феникс. «Да ничего особо нового за последние сутки не произошло. Дорогоукладчики продолжают строить трассу к Старому Осколу. Почти все кристаллы на ней уже сломали. Трое развивается, люди приходят во все наши населенные пункты. Деревни строятся, маги тренируются. Виктор Харитонович гоняет и в хвост, и в гриву новых гвардейцев. Влад, похоже, с Кариной замутил». «Влад?» — рыбак поперхнулся пивом, и топору пришлось со всей дури зарядить ему по спине. «Да, говорят, что даже живут уже вместе». «Он там ей инфу лишнюю не сольет?» — с тревогой спросил Даня. «Влад?» — Свят расхохотался. «Я его почти 20 лет знаю. Мы детьми вместе играли. Для него слово «рот» — это как для рыбака, сваренное его дедом пиво. Это она скорее ему ядовитый плющ отпишет». «А Дмитрий Николаевич не собирается возвращаться?» «Да он в Перми в окружении сидит», — кусая пирожок с бараниной, махнул рукой Свят. «В окружении?» — теперь пивом поперхнулся Костя. «Ну да, там его вроде сбили, выбраться теперь не может. И мы не полетим к нему?» «А чем мы ему там поможем?» — удивленно поднял бровь Феникс, тоже не испытавший ни капли тревоги за графа. «Если бы нужна была помощь, он бы позвал. А раз нет, то продолжаем выполнять свою миссию». Он вновь повернулся к Святу. «Это все, что дома произошло?» «В Савино, да. Там, правда, какая-то хрень непонятная на ММЗК происходит. Вроде как класс ОО об стены убивается. А часть монстров на запад пошла. И, кстати, если они потом повернут на юг, могут и до нас добраться. Но ребят в курсе и держат руку на пульсе. У вас тут как?» «Да тебя ж всего 9 часов не было. Ничего за это время не произошло». «Ну, я имею в виду в целом». Свят повращал перед собой рукой с пирожком. «Продаж как? Прибыль насколько большая?» «Да растет. Люди уже распробовали наш товар. Сегодня приезжало 4 представителей оптовых покупателей из крупных городов. Завтра уже придут за товаром». «Отлично. Завтра все по плану?» «Да, мы с ребятами в Самсун, а остальные...» Феникс не договорил. На поясе у Свята звякнула рация и тут же замолчала. «Кто это?» — спросил рыбак. «Не знаю», — удивленно произнес Свят, вытирая руки о штанины и беря рацию. Незнакомая частота. Может, ошиблись? — Так иногда делают, — заговорил сидящий в стороне рядом с бассейном Мухаммед. — Если кто-то показывает, что хочет поговорить, но опасается лишних ушей. — А ты знаешь эту частоту? Пущенной рукой света рация заскользила по мраморному полу. — Нет, — посмотрев на цифры, ответил бывший хозяин дворца. — И что делать? — пробормотал топор. — Нужно выждать пару минут, будто бы куда-то отошел, и сделать обратный вызов. — Тайны. Тайны! — довольно потер руки рыжий. Он быстро запил еду пивом, забрал рацию Мухаммеда и отошел в угол огромного зала. — Все, всем тихо, делаем вид, что я один. Свят выбрал последнюю частоту и вызвал ее. — Ты один? — почти сразу проговорила рация. — Да! — давя улыбкой, подмигивая друзьям, ответил Свят. — План Арахис. Ровно в 5 утра. Ты должен открыть ворота и вырубить электричество, понял? Улыбка разом слетела с лица помощника графа. — В 5 утра? — переспросил он. — Сегодня? — Да. И не забывай, что будет, если не подчинишься. Связь оборвалась, но Свят продолжил удивленно пялиться на рацию в своей руке. — Что это было? — вслух спросил он и поднял глаза на Мухаммеда. — Я так думаю, что ты... а точнее, Мустафа — предатель. — В смысле предатель? — Скорее всего, в 5 часов на нас нападут. — Мустафа же был одним из твоих главных помощников, — повернулся к Мухаммеду Феникс. — Такое случается, — равнодушным голосом проговорил загипнотизированный османец. — У него есть мать, жена и 3 детей. Мы всех спрятали, но, видимо, их нашли. — 5 утра, — рыбак посмотрел на часы. — Это через 3,5 часа, а значит... — Значит, они уже где-то совсем рядом. Феникс вскочил и повернулся к дверям в комнаты, за которыми отдыхали остальные члены команды внедрения. — Все сюда! Нападение! Конец 11 книги.